Да, да, да, да, да, да. Это сложно. Да. Да. Рассматривая вот цели, да, о создании человека, и как ответ такой без насилия противостоять другому созданию, другой твари. И вот вы приводили отношения, да, Каину, например, с Каином его. И, ну, когда мы читаем псалмы, например, в подготовке нас к Великому посту тоже, на реках Вавилонских, например, да, и самые последние строчки, они немножко страшные такие, и вопрос, как нам, православным христианам, все-таки к псалмам относиться, и к Ветхому Завету я не буду так говорить, а ну, именно к использованию псалмов как молитв. Да, хорошо. Это действительно такой очень, мне кажется, очень объемный вопрос. И, может быть, я тоже даже отчасти затрудняюсь вот, отвечать на него, поскольку псалмы, ну вот, сколько я их не читаю и не изучаю даже, и как-то вот занимаюсь ими, да, это просто неисчерпаемое что-то. Да? Псалтирь – книга совершенно неисчерпаемая. Да? Значит, это ну, молитва церкви. Ее церковь взяла эту книгу в свое, так сказать, полное употребление. Да? В этом она последовал Ветхозаветной церкви израильскому народу и храму богослужения, которое тоже было построено на псалтире. И еврейское богослужение по сей день, конечно, включает в себя постоянное чтение псалтири. Вот. Дело в том, что псалмы, они очень многослойные. Вот. Они носят на себе глубокий пророческий характер. Да. Причем как пророчество о будущем, так и пророчество в смысле раскрытия внутренних пружин бытия. Вот. Это, пожалуй, такой ну, вот тоже основной аспект того, что такое пророчество или пророк. Да, пророк не только предсказывает, что будет, да, это еще полдела, да, но главное служение пророка – это раскрыть внутренние пружины бытия, на чем оно держится, что, из чего оно растет, как бы, да, вот, в чем, чем оно питается своими корнями. Да. И псалмы, они как раз вот этот характер очень глубоко носят. Поэтому это каждый псалом – это великое пророчество. Да? Будь то о будущем, будь то о пружине бытия, или о том и другом месте, в неком единстве таком. Да? В частности, псалом на реках Вавилонских, он тоже такой характер носит. Да? С одной стороны, конечно же, он имеет некий исторический контекст, да, то есть пленение, да, еврейского народа вавилонянами и царем Навуходоносором II, да, и ну, такой вопль народа, да, о тех великих страданиях, которые выпали на долю. А с другой стороны, он носит в себе, конечно, пророческий характер о духовной жизни человека. Не случайно поэтому он поется в преддверии Великого Поста, тем самым как бы указывая на наше путешествие через Великий Пост. Да? Путешествие, естественно, не географическое, а духовный вектор. Да? Вот. Вавилон и пленение вавилонское с самого начала стало образом плененности падшего человека. Правильно? Вот так, я думаю, это можно так описать. Вот. Плененность падшего человека. Вот это блудный сын, который на стороне далече. Вот это тоже такой образ на реках вавилонских. Да? Тоже он там сидел с этими свиньями. Да? Такой аналогичный образ. Да? Так же, как и освобождение от Вавилона. Да? Святые отцы, когда толкуют этот псалом, и в частности заключительные его строки, говорят о мысленном подвиге человека, да, человека-христианина, который вот это пленение пытается преодолеть тем, что старается вавилонских младенцев разбить о камень. Вот. Значит, младенцы интерпретируются в данной интерпретации, скажем так, как начатки греховных мыслей, которые возникают на периферии сознания. Блажен человек, который греховные мысли захватит в их еще младенческом состоянии и разобьет о камень молитвы Иисусовой, да? Потому что камень, которым пренебрегли зиждущие, на который стал во главу угла, это Иисус Христос. Да, вот такое аскетическое толкование этого псалма. Да? Не случайно, поэтому он поется в преддверии Великого Поста. Не исключает, тем не менее, его исторический смысл. Да? Оно так друг с другом связано. И во многих псалмах так. Да? Исторический контекст псалма, он может быть вот такой вот, военный такой, да? Да. А время было военное. Действительно, время было военное, время разрушения, насилия и ответного насилия. Когда мы читаем его, конечно, мы его скорее читаем в аспекте духовной брани. И церковь его так именно использует. И вот если мы посмотрим, как церковь не дает интерпретации его, да, но тем, что она помещает его, этот псалом, в то место, куда она его помещает, она тем самым его таким образом интерпретирует. Вот если мы возьмем, есть в псалтире, вообще в псалтире есть разные разделы, я думаю, что мы когда-нибудь докатимся до царя Давида в наших беседах, да, и тогда разберем псалтирь, может быть. Но в нем есть разные разделы, такие книги, пять книг, вот, как бы пять собраний таких, да, каждый из которых заканчивается определенным образом, начинается определенным, заканчивается определенным образом. Такой сборник, он продуманный, этот сборник. Да, то есть был явно какой-то редактор, который это собрал, эти псалмы, и по определенной схеме, по определенной мысли. Не случайно такое просто собрание случайных стихов. Там очень такая своя внутренняя динамика. Причем, опять-таки, такая вот кристаллическая, многогранная такая очень. В частности, там есть такое небольшое собрание псалмов, которое называется «Песни восхождений». Вот, это 18 акафизма, по нашему счету. Да? Значит, со 115-15 штук их по числу ступеней, ведущих или ведших к Никанорованным воротам в храме, да? во внутренний двор, где уже стоял жертвенник всесожжения. Да? Туда вели 15 ступеней, и в честь этих 15 ступеней 15 псалмов, со 119 по 134. Да? Так называемые они, каждый из них написан. Песнь восхождения. Вот так и 15 песен восхождения. Да? Вот. И церковь, вот эти песни восхождения, она очень в себе взяла их. Очень с любовью большой, такой переработкой. Да? И они всегда упоминаются у нас всегда на утреннем богослужении. Ну вот вечером мы служим утреннюю, так уж у нас завелось, да? Мы с вечера служим утреннюю. И после Палиелея, если Палиелей служится, ну и без Палиелея тоже, ну вот на Палиелейной службе, да, когда хвалите имя Господне там, и так далее, перед чтением Евангелия, да, там читаются то, что мы называем степенные. Степенно – это как раз от слова «ступеньки» или «лестница», да, это как раз вот эти вот такие, ну, краткие песнопения, или читаются они иногда, или поются, там, в зависимости от хора, да, которые соответствуют вот этим, значит, песням восхождения, псалтири. И они там совершенно ясные аллюзии на них, на псалмы, но и дальнейшее развитие, да, как церковь интерпретирует их. И вот это очень интересно такое. Вот тут идет действительно вот такая прямая интерпретация церкви этих песен восхождения, которые евреями использовались в их паломничестве в святой город Иерусалим на великие праздники. Да? Они пелись по пути. И поэтому тоже, в частности, называются песни восхождения, потому что в Иерусалим человек всегда восходил. Вот почему в Евангелии всегда читаем, если речь идет о каком-то передвижении Христа и его учеников, да, вот мы восходим в Иерусалим. Да, всегда в Иерусалим древние люди всегда восходили. Да, они никогда туда не спускались или не просто шли. Да, в Иерусалим всегда восходили. Во-первых, потому что он географически на горах расположен, а во-вторых, потому что он духовно расположен на горе Божией. Да, Сион, Божья гора. И туда восходят. Вот. И эти песни восхождений церковь переинтерпретирует, естественно, в своем таком духе, да, как гора восхождения, ну, гора богопознания и богообщения, на которую человек восходит в течение своей жизни. И там, в этих степенных, да, прекрасная интерпретация этих псалмов. Я как-то когда-нибудь хочу так это собрать немножко, написать что-то на эту тему, но пока только в голове лежу. Не доходят руки. Все. Да, нет, я должен ехать дальше на освещение. У меня еще, я еще не кончил свое освещение. Просто все еще двигаюсь.